Глава 9. Как в классном фильме. Я вздрогнул от ее слов. Конечно, она права. Поступок Саши изменил теневой город. И он, и Кар говорили нам про важность правильного выбора. «Пожалуйста, скажите мне, что мы снова его увидим», — попросила Лиза, потянув меня за рукав. «Лизка, я не думаю, что он...» От необходимости выбирать, поддержать Лизу и соврать или сказать ей правду, которую она и так прекрасно понимает, меня избавил автомобиль, резко затормозивший возле нас. Огонь отражался в затемненных стеклах и встревоженных глазах женщины, открывшей пассажирскую дверь. «Как хорошо! Мы успели! Садитесь скорее! Нас прислали, чтобы спасти вас от всех бед!» Я бы мог сказать, что мы не сели в машину, что мы научились в теневом городе А. Не доверять незнакомцам, Б. Обсуждать вместе решение, что и как нам делать, В. Понимать подсказки, которые город, желая того или нет, нам подсовывал под самый нос. Но я бы обманул в первую очередь себя. Нет. Мы прыгнули на заднее сиденье и с облегчением смотрели, как пожар остается далеко-далеко и вовсе пропадает из виду. Мы даже спасибо не сказали спасительнице. Хуже того, мы ни на секунду не засомневались в том, что делаем. Все трое поверили, что один правильный поступок может изменить целый теневой город, и совершенно не подумали, что испытания продолжаются. Честно говоря, мы в тот момент совсем не думали. «Мы убежали, а он остался», — Лизу колотила. Она терла нос, тянулась открыть окно и передумывала, оборачивалась разглядеть торговый центр и сразу же наклонялась, отодвигая Тоху, чтобы рассмотреть женщину за рулем. «Как думаете, там все сгорело?» «Нет, конечно. Погорит и восстановится. Куда нам без все и сразу?» «Вы нам очень помогли. Спасибо, но можете развернуться? У нас там друг. Мы должны убедиться, что с ним все в порядке». «У нас с вами сейчас одна дорога. Вперед. Я Саше обещала, что он домой вернется обязательно. Получается, я его обманула?» «Почему сразу обманула? Ты ведь не могла знать, что произойдет, правильно? Будущее ты предсказывать не умеешь». Это как незнакомая дорога. Не угадаешь, что за поворотом, а карты нет. «Да, наверное. Не знаю», — Лиза говорила и с женщиной, и с нами, и с самой собой. «Нам надо вернуться». «Конечно, конечно». Первой подсказкой была ночь, которая все продолжалась. Ни темная, ни светлая. Серая ночь теневого города не отпускала нас. Если бы я не прокручивал в голове произошедшее во все и сразу, догадался бы, что раз ночь, испытания не закончились. Землетрясение, метель, темнота. Как в компьютерной игре. Город разделял уровни проверки. Слишком быстро подвернулась нам машина и заботливый водитель. На вид женщина обычная, в пиджаке и юбке, с сумкой и книгой, перевернутой корешком вверх на пассажирском кресле. «Правила», — прочитал я написанную большими буквами часть названия. Два других слова не разобрал. Второй подсказкой вполне мог бы стать сам разговор. Лиза спрашивала и получала ответы. Ни один из них не совпадал с вопросом, но мы принимали их и успокаивались. Третий — то, как мы с Тохой расслабились и почти уснули от равномерно набираемой скорости. Машина ехала быстро, но мягко, и мы, не сговариваясь, убедили себя, что нас везут домой. «У дороги своя магия». Женщина вела уверенно, сосредоточенно и лишь изредка смотрела на нас в зеркало заднего вида. Она улыбалась. Я чувствовал в ее голосе заботу и от этого расслабился еще больше. Не бывает так, чтобы все время случалось что-то плохое. Даже теневой город не способен на сплошную подлость. В нем тоже водятся хорошие люди. И магия не в том, куда она приведет, а в том, что мы сами выбираем направление, попутчиков и настроение. И даже зная конечную цель, каждый раз удивительным образом попадаем в новое место. «Как это?» — подался вперед Тоха. Он сидел в центре и лучше нас видел водителя. «Важно не только то, куда ты идешь, но и то, как ты туда идешь. Дорога — это жизнь, а в жизни ты никогда не бываешь одинаковым. Пусть даже ситуация похожа на ту, в какой ты уже побывал. Другое время, другая реакция, другой опыт. Что-то типа «в одну реку дважды не входят». От неожиданности у меня лицо вытянулось. Пришлось потереть щеки, чтобы не заметили. Тоха не переставал меня удивлять. В школе он особо не блистал, да и когда выпадало свободное время, в основном жевал, а тут сыпал познаниями. Я поймал себя на мысли, что переживаю, точно ли мне нравятся эти изменения в друге. Женщине, похоже, догадливость Антона была по душе. Ее голос стал еще добрее. «И ты другой, и вода другая. Правильно. И выходит, что?» «Что?» — спросили мы с Лизкой хором. Лиза уже догадалась, ерзала по сиденью от нетерпения, ждала, чтобы спросили, а сами как думаете? А мне хотелось спать, а не умничать. Тем более, что за затемненными стеклами пролетала ночь, ее не тревожили ни дорожные огни, ни повороты, ни звезды, подмигивающие с неба. Куда бы женщина нас ни везла, мы отлично бы выспались без всяких разговоров. Но мне достались болтливые попутчики, и белый костюм женщины резал глаза, мешал провалиться в сон. И тут стоило обратить внимание на четвертую подсказку. Никому из нас в голову не пришло поинтересоваться, куда она нас везет. Лискины просьбы повернуть назад позабылись, словно заколдованные словами про магию дороги. В конце любого пути нас ждет встреча с главным незнакомцем. «С финальным боссом, как в игре или в фильме», — пробормотал я. «С самим собой?» «Ну, это чересчур сложно», — почти возмутился я, но махнул рукой. «Пусть болтает, главное, довезла бы на место. Вообще, нехорошо, что стекла тонированные. Не видно ничего и неуютно. Словно хозяин машины хочет что-то спрятать от постороннего взгляда, например, троих детей, которых усадила в машину. Ко мне уже начал подкрадываться сон. Не сон даже, а полноценный фильм. Автомобиль ехал по улицам разрушающегося города, собирая детей, которые выбегали из укрытий. И никто из них не подозревал, что увезут их на секретный объект, далеко от родителей, братьев, сестер, друзей. За этим автомобилем ехал другой, поменьше, и за рулем сидел я, главный герой, единственная надежда на спасение из коварных лап злодеев. Хороший сон, со спецэффектами. И я такой умный, смелый, сильный, объясняю неразумным детишкам, что нельзя садиться в машину к чужому человеку, независимо от того, мужчина он или женщина. И неважно, что он или она выглядит добреньким, в чистой белой одежде и с милой улыбкой, обещает подвезти куда надо, доставить в безопасное место, найти маму или добраться до дома. А если уже сел, глупый ты, глупый малыш, и понял, что водитель ведет себя странно, проси остановить автомобиль. Дождись, когда будете проезжать людные места, и там проси остановить автомобиль. Соври, и эта ложь, возможно, спасет тебя. Скажи, что тебя сильно тошнит и сейчас вырвет. Продемонстрируй, что ты уже не можешь держаться. А когда машина остановится, выйди и на виду у людей громко скажи, что дальше не поедешь. Позвони родителям, привлеки к себе внимание прохожих. Не помогло? Не остановили? Попробуй открыть окно или двери, если они не заблокированы, то привлекай внимание, кричи и маши руками. В своем сне я говорил им то, в чем боялся признаться себе. Оказаться в машине с преступником, задумавшим похищение, крайне опасная ситуация. Из движущейся заблокированной машины нет спасения, особенно если у водителя есть напарник. У злодея обязательно обнаружится помощник. Даже если его нет в машине, водитель может предложить взять попутчика, и все. Клетка захлопнулась. Поэтому, малыш, никогда, слышишь, никогда не оказывайся в такой ситуации. Говори «нет», не садись, не соглашайся. Повторите живо «все за мной». И дети хором повторяли за мной «не садись, не соглашайся, говори «нет». А сон длился, и вместе с ним я становился еще круче. Я открою вам секрет, дети, технику, которую обучают на специальных тренингах по безопасности. Навострите уши. Есть способ спастись из машины, но этому нужно тренироваться, нужно быть внимательным и проявить смекалку и отвагу. Если тебя похищают на машине, сядь позади водителя. Хорошо услышали? За водительское сиденье. Дождись, пока водитель снизит скорость на светофоре или переходе. Накинь ему на лицо любую вещь, сумку, кофту, пакет, рюкзак. И прижми злодея к сиденью. Водитель потеряет контроль над автомобилем, врежется в переднюю машину, ему придется остановиться. Это ДТП, ваш шанс на спасение. А теперь отработаем. Пока во сне я раздавал команды и проверял, как мои воображаемые подопечные усвоили технику спасения, женщина в машине, что везла нас неведомо куда наяву, мягко произнесла. «Мы сейчас ненадолго остановимся, мне нужно встретить друга. Заберем его и сразу дальше поедем». «Ага, хорошо. Кто-то плохо меня слушал», — отчитал я во сне непонятливого ребенка и распахнул глаза. Это Лизка агакала. А женщина остановила машину и вышла. Я вывалился из сна. «Лизка, «Что она сказала?» «В магазин сходит и дальше нас повезет». «Куда?» «Дальше». «А куда она нас везла? Где магазин? Ты что-то видишь?» «Вокруг темень, она остановилась непонятно где и может привести своего пособника». «Какого пособника?» Лиска рассеянно приподняла очки и почесала переносицу. До нее совсем не доходило. «Который на секретном объекте проводит эксперименты». «Это ему приснилось», — усмехнулся Тоха. «Ты, кстати, храпел, Жека». «Быстро наружу!» — закричал я и распахнул дверь. «Не ждите, пока вас схватят, убегайте!» Я поставил ногу на землю, и теневой город отреагировал. Солнце поднялось, в небо одним скачком, минуя рассвет, утро и долгую подготовку, раз и день. И женщина с мужчиной идут к машине. Как жаль, что у нас нет ничего, чтобы отвлечь их, ни рюкзаков, ни ключей, ни бутылки с водой, чтобы бросить в них, привести в замешательство и дать себе время убежать подальше. Вроде бы я орал, но что именно, не помню. Во сне я отлично знал и учил других, что кричать необходимо правильно, иначе прохожие со стороны подумают, что ты хулиганишь, кричишь без причины или просто играешь. А правильный крик «помогите» — я его или ее не знаю. Это не мой папа, не моя мама, но на деле из горла рвались неразборчивые звуки. Лиска и Тоха выскочили вслед за мной, и мы побежали вверх по дороге, проходящей среди стройки. По обеим сторонам возводили дома, меняли тротуары, а кое-где и дорожное покрытие. Я петлял между асфальтоукладчиками, знаками ремонт дороги, ограждениями вокруг ям, строительных лесов. Бег с препятствиями я бы сдал на отлично. «Подождите, дети!» — звала женщина. «Вы все не так поняли!» Оклик ее тонул в гудении строительных перфораторов, стуке молотков и грохоте работающей техники. «Не останавливайтесь!» Я размахивал руками, чтобы Тоха и Лиска ни в коем случае не затормозили и приготовился отбиваться и кусаться, и упасть на пятую точку, прирасти к земле, как один из древнегреческих титанов, что брал от земли силу. Ведь любому взрослому, который решит догнать и накинуться сзади, будет трудно тащить к машине даже легкого ребенка, если он будет сидеть как каменный, упираться ногами, становясь тем самым тяжелее. Рабочие не обращали на меня внимания, не мешали, но и не помогали. Им ни к чему, они уверены, что нас поймают, потому что так все и происходит в теневом городе. В голове, в продолжение сна, вырисовывался сюжет нашего фильма. Они привезут нас в высоченное здание с черными окнами, где на последнем этаже ждет теневой город, принявший облик человека. Он встретит нас злодейским смехом и после долгой речи объявит, что нам никогда не выбраться отсюда. И мы станем, как Саша, служить ему, пока не совершим смелый поступок ради тех, кто угодит сюда и у кого еще будет шанс попасть домой. Мне стало жалко и нас, и Сашу, и будущих пленников теневого города, и я припустил со всех ног за всех нас. Я покажу городу, что я сильнее. «Женя!» — за спиной надрывалась Лиза. Наверное, она устала и не может больше бежать. «Держись! Не смей отставать! Женя, стой! Неужели и Тоха выбился из сил? Да что, они издеваются, что ли? Стой!» «Ну уж нет, на машине они сюда заехать не смогут. Им остается преследовать нас на своих двоих, а мы легко не сдадимся. Надо поднажать». «Евгений!» — крикнул мужчина. Что-то повернулось под левой стопой. Я потерял опору, но все затмило радость. Меня звал Кар. Он вернулся, и я обрел способность летать от звуков его голоса. «Евгений, смотрите под ноги, я вас прошу!» Поздно. Я не летел, а падал. То, что подвело меня, оказалось крышкой люка. За левой моей ногой в образовавшуюся дыру угодила правая нога, и с светлого шумного дня я провалился в узкую темноту. Кар не успел за мной. Крышка захлопнулась. Теневой город опомнился и поймал меня в ловушку.